и замерла. А Витек плотоядным взглядом пытался рассмотреть ее грудь, скрытую под широкой футболкой. «Но как? Как это?» — выдохнула Наташа. «Пойдем на улицу», — скомандовал Витек. «Я тебе сейчас такое интервью дам». Наташа просидела за компьютером почти до утра. Она то лихорадочно набирала текст, то задумывалась, вглядываясь в свои поспешные записи. Этот Виталий с его толстовско-солженицынской бородой оказался для нее просто кладом. Какая бомба получится! Часа в три ночи в ее комнату заглянул заспанный отец. Спросил сочувственно. «Не пишется?» «Пишется еще как!» Она загородила от отца компьютерный экран. «Почитать дашь?» Папа спросил, похоже, из вежливости. Ей очень хотелось показать ему почти готовый текст, спросить его мнения и совета, но сколько можно ходить на родительских помочах? Пора хоть что-то сделать самой. Абсолютно самой, без родительских подсказок. Наталья поколебалась и сказала, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «Нет, папуль, спасибо. В газете прочтешь, надеюсь». Отец подошел, потрепал ее по волосам, старательно отворачиваясь от текста на экране. «Ну, как знаешь, удачи тебе». К 5 утра статья была готова. Наташа поставила будильник на 8. С утра она позвонит на фирму и отпросится на денек с работы. Ничего страшного. Она еще ни разу секретарскую свою поденщину не отпускала, а материал ждать не может. Его нужно в газету нести срочно в номер. Следующее утро. 21 апреля, пятница. Наташа Нарышкина. Дмитрий Полуянов склонился над ее статьей. Наташа напряженно ждала, притулившись на кончике жесткого стула. Читал Полуянов внимательно. Не то, что ее предыдущая кураторша Кленова из отдела женских проблем. Та просматривала текст за пару минут, швыряла его в ящик стола и говорила туманно. «Будет ждать своего звездного часа». Дмитрий изучил, наконец, выстраданные Натальей за ночь 6 страниц. И снова вернулся к началу статьи. «Неужели по второму кругу пойдет?» — удивилась Наташа. Но Полуянов перечитывать материал не стал. Внимательно взглянул на Нарышкину и сказал мягко. «Хлестко пишешь, и стиль чувствуется». Она почему-то ждала других слов. А Дмитрий продолжил. «Этот Виталий, на которого ты ссылаешься, он кто?» «Да он сказал, что инженер», — сказала Наташа и неуверенно добавила. «Кандидат наук». «Ага», — удовлетворенно произнес Полуянов. «А фамилия?» Наташа смутилась. «Он просил не указывать, боится, что директор столовой ему мстить станет. Но мне сказал. Виталий Капустин его зовут». Полуянов отреагировал непонятно. «Значит, опять Капустин. Высокий, немытый, борода черная?» Наташа отпрянула от полуяновского стола. «Вы его знаете?» Дмитрий вздохнул. Включил чайник, потянулся за банкой с кофе. Наташа нетерпеливо потребовала. «Ну, скажите же». Полуянов мягко ответил. «Видишь ли, Наташенька, этого Капустина знают все. Я имею в виду все редакции. Он шизофреник, хронь. Больной человек, понимаешь? Везде заговоры видит. Недавно я тут очередное его письмо читал. Как там бишь было? ФСБ, ЦРУ или ФБР совместно ставят опыты на людях. Для чего? Облучают его капустинскую квартиру специальным психотронным излучателем».